не стоит», — отказался я, уходя чуть в сторону. «Я предпочитаю копья, вроде того, что ты держишь в руке», — уточнила богиня. «Надеюсь, ты им тоже дорожишь. Внимание! Младшая богиня Нефрит, 1, не сходит на внешнее поле боя. Поток света ударил с неба, и между нами появилась еще одна богиня, прикрывая меня от возможной атаки со стороны сестры. Ну, наконец-то! Глобальное сообщение, Нефрит, хватит! Владение мечей разрушается. Меня зовут Нефрит», — произнесла новоприбывшая. «Прошу прощения за мою сестру». Повернуться девушка при этом и не подумала, не отрывая взгляда от противницы, так что мне пришлось общаться со спиной. Не слишком вежливо, но я не жаловался. «Ничего страшного, я понимаю, не мешай мне», — прорычала янтарь. «Он украл, а затем сожрал мой меч. Следи за словами, сестра», — парировала Нефрит. «Не украл, а принял в качестве подарка. И не сожрал, а поглотил. Ты свихнулась. Я не собираюсь дарить ему божественный атрибут. Твой меч сломан. Смирись». «Нет, в таком случае отдай мне свой. Возьми, если сможешь». Две богини резко ускорились, сойдясь в схватке, и я не стал давать обиженной златоглазке шанс меня достать, переместившись к следующей точке. Последняя из трех, шаг 7 камней, после чего оперся о копье, дожидаясь результатов семейной ссоры. Бежать мне все равно было уже некуда, если только использовать карту возврата, но это будет означать провал дипломатической миссии. «Ашу, мне кажется, глава нашей школы безумно ищет смерти. Василий, разве что совсем немного. Местный пантеон находится в уязвимом положении, а значит, ни при каких раскладах не может допустить моей смерти. Ашу, еще недавно ты не был так в этом уверен. Василий, все течет, все меняется. Если бы Нефрит не пришла, чтобы спасти меня, последствия для них были бы весьма печальны. Ашу, думаешь, янтарь не тронет твоих союзников? Василий, не сейчас, когда я прямо перед ее глазами, и не напрямую, если только она не хочет последовать за отцом. Каин этого не простит. Впрочем, в относительной безопасности основного отряда я был уверен еще после нашего разговора с богиней, иначе не стал бы и начинать. Ашу, и все равно, план был весьма сомнительным. Василий, иногда и швейцарские часы верно показывают время. Мой план мог сорваться на любом этапе, и было даже странно, что сложности возникли лишь сейчас. Да и, откровенно говоря, я рассчитывал, что янтарь как-то проще смирится с потерей меча. Все же 500 лет, старушкам нужно быть сдержаннее. Ашу, ты что-то сказал? Василий, тебе послышалось. Внимание, ваши отношения с янтарь значительно понижены. Младшая богиня Янтарь, 1, покидает внешнее поле боя. Победа. Спустя несколько секунд пространство неподалеку дрогнуло, выпуская мою спасительницу. И я смог увидеть ее не только сзади и в профиль, но и анфас. Идеальные черты лица, белоснежная кожа, темные волосы и зеленые глаза. Красавица, как и ожидалось. Но сейчас меня интересовали более практические аспекты, и белоснежная туника и окровавленный меч намекали, что разговор у сестер вышел довольно острый. Во всех смыслах этого слова, извиняюсь, чуть поклонилась Нефрит. Неотложные дела заставили мою сестру нас покинуть, поэтому я заменю ее в качестве вашей сопровождающей. Да, янтарь выглядела довольно расстроенной, согласился я. Мне даже на секунду показалось, что она собиралась меня прикончить. Так и до восстания недалеко. Моя сестра, безусловно, будет строго наказана за свое необдуманное поведение. Однако прошу посланника рассматривать все произошедшее в качестве недоразумения. При одном условии, покажи мне свой меч. Конечно, я ожидал, что, видя пример сестры, Нефрит откажется или по крайней мере будет колебаться, но она легко согласилась и, более того, не стала держаться за атрибут, а дала мне в руки. Смелый жест, внушающий уважение. Ашу, давай украдем и его тоже. Василий, тогда ты первая назовешь меня злодейским злодеем. Я опустил взгляд на меч, оценив белоснежную рукоять и зеленые каменные ножны с вырезанными на них мифическими существами, а затем выдвинул лезвие, оценивая сам клинок. Судя по всему, из того самого звездного металла. Идентификация. Белоснежный нефритовый меч. Ранг B+. Материал. Бессмертный нефрит. Звездный металл. Божественная кровь. Длина 0,5 метра. Вес 8 кг. Описание. Меч, созданный павшим старшим богом для своей третьей дочери. Рукоять сделана из белого, а ножны – из зеленого древнего нефрита. Свойства. Оружие системы. Б. Средний атрибут. Божественная сила. Плюс 50. подгонка, скрытое ношение, браслет, хранилище божественной энергии, 300000. Дополнительные свойства. Звездный металл. Особые свойства оружия меняют свойства протекающие через него маны. Незаживающие раны. Раны, нанесенные данным оружием, оставляют шрамы даже у богов. Пространственные разрезы. Данный меч настолько острый, что способен резать даже само пространство. Зеленые нефритовые ножны. Б. Существует возможность призвать ножны, чтобы носить меч традиционным способом. Бессмертная духовная энергия. Плюс 5. Владелец. Нефрит. Второй меч выглядел сравнимым с первым, хотя ножны были получше и также являлись артефактом Б-ранга, пусть и без особых свойств. И если янтарный меч можно было считать случайностью, то нефритовый, вопреки поговорке, никакое не совпадение, а самая настоящая тенденция. Да, имба. Имбаланс погружен в глубокий сон и не реагирует. Впрочем, даже если бы реагировал, повторить подобный трюк я бы не рискнул. Как минимум потому, что сейчас у меня не имелось к этому даже формального повода. Неплохо, оценил я. Подаришь мне свой меч, только если об этом попросит меня сам Каин. Но он этого не сделает, по крайней мере, я в этом сомневаюсь. Кивнула Нефрит. Иначе почтенный посланник уже давно бы получил от него божественное оружие. И ему не пришлось бы рисковать, обижая мою младшую сестру. Янтарь злопамятная, скорее импульсивная. Не согласилась Нефрит. Но с памятью у нее тоже все в порядке. Однако официально объявить меня врагом, как ныне покойная богиня арахноидов, Янтарь не посмела. Да и, по большому счету, ее недовольство мало что значило. Друзьями мы не являлись и раньше, а покорность местных богов гарантировала лишь сила Каина. Стоит ему пасть, и архонты тут же станут нашими врагами. Пусть я и надеялся, что до такого никогда не дойдет. Держи. Я передал клинок обратно. Кстати, а сколько тебе лет? Порядка 1000. Немало, но все же не так уж много для третьей дочери старшего бога, прожившего десятки тысяч лет. Возникало подозрение, что меч гораздо старше той, для кого был создан. И, возможно, Нефрит далеко не первая из носящих данное имя. В таком случае давай без лишних формальностей. Как будет угодно уважаемому посланнику. Издеваешься? Хмыкнул я. Ладно, что там у нас дальше по программе? Мы подыскали для вас и ваших сопровождающих самый лучший дворец. Там вы сможете отдохнуть и привести себя в порядок перед завтрашним приемом. Надеюсь, в том дворце будет горячая вода, там будет все необходимое для удовлетворения ваших нужд. Пожалуйста, проследуйте за мной к точке перехода. Или, если хотите, я могу перенести вас к ней напрямую. Мы предпочтем добраться до нее самостоятельно. Причем дело было не в отсутствии доверия, просто необходимо было еще и собрать трофеи спавших врагов. Системные предметы и оружие все еще стоили дорого, так что оставлять их на поле боя не годилось. Глава 20. Ключ из чистого золота. Уровень 51. 1 997 6 120 очков системы. Ци 18 418 400. Мана 36 936 900. Прана 3 000 3 000. Пси 3 000 3 000. Внутреннее море 100 000 100 000. Резерв доспеха пустоты. Мана 25 000 25 000. Очков заслуг 80 540. Свободных очков параметров 90. Сбор трофеев слегка затянулся, поскольку я приказал забрать не только системные предметы, но и сами тела. Если хочешь, я могу убрать трупы, вернув их в изначальную точку, предложила Нефрит. Причем их имущество и даже кристаллы останутся на месте. Ценю твое предложение, но не стоит. Но зачем тебе трупы? Полюбопытствовала Нефрит. Планируешь использовать их в качестве материала для создания нежити, для погребения. Раз уж боги архонтов сами не озаботились вопросом, оставляя павших лежать на поле боя. Подобные жесты стоят недорого, но весьма положительно влияют на дисциплину и репутацию. Ничуть не хуже, чем демонстрация силы и готовность мстить за оскорбления. На мораль солдат, правда, необходимость таскать расчлененные трупы влияет скорее отрицательно, но зато заметно уменьшает желание убивать направо и налево. Ты ведь сам их убил, заметила богиня. Ну, по крайней мере большинство из них, верно. Поэтому, кстати, также принял в происходящем прямое участие, не ограничившись только руководством и наблюдением. Иногда полезно напоминать, в том числе и себе, что враги – не просто источник опыта, а живые и разумные существа. так что гасящие эмоции навыки я на этот раз не использовал. Возможно, просто в приступе мазохизма. Кажется, я понимаю, что тобой движет, кивнула Нефрит. Не возражаешь, если я присоединюсь, только если не будешь использовать божественные способности. Договорились. Нефрит подошла к ближайшему трупу, рассеченному на уровне пояса, и, подняв половинки голыми руками, перенеслась к группе солдат, занимающихся дальнейшей обработкой. Сначала мы проверяли погибшего на наличие системных артефактов, а затем упаковывали остальное в мешок для трупов. Ну а эти мешки, в свою очередь, уже отправлялись в пространственные артефакты. Причем бездонные сумки F-ранга тут не особо подходили, вмещая не больше 10 архонтов. Все же десятикратное снижение веса, не так уж и много, когда речь идет о тысячах. С адскими гончими было проще, поскольку они после гибели теряли большую часть массы, превращаясь в небольших по размеру зверюшек. Их в одну сумку можно было поместить до сотни. К счастью, у всех игроков моего отряда имелись пространственные кольца, да и среди трофеев подобных артефактов хватало. Сумки, правда, нам редко доставались в целом виде, в основном с рассеченными ремнями, но даже в таком виде их можно было использовать. В общем, неприятная, тяжелая и грязная работа, но, с учетом призванных рабов, мы справились часа за два. Не так уж много, если так подумать. Кажется, это последний, произнес Хан. Если, конечно, ты еще кого-нибудь не найдешь. Похоже на то, сканирование. Благодаря магическим кристаллам, трупы были неплохо заметны, но последняя проверка ничего интересного не показала. Конечно, имелась вероятность, что кто-то остался в трещинах, засыпанной землей, но даже если так, то это будет не худшая могила. Я даже рассматривал вариант всех их здесь и похоронить, однако тогда эффект получился бы смазанным. Внимание! Ваши отношения с Нефрит значительно повышены. Точно последний. Подошла Нефрит, порядком заляпанная кровью и грязью. Надо признать, ты сумел меня впечатлить. Взаимно. Устало кивнул я. Не думал, что богиня станет сама таскать трупы. Я богиня войны, к трупам мне не привыкать. Я игрок и жрец бога жизни и смерти. Парировал я. Думаю, в этом моменте мы похожи. В таком случае я догадываюсь, чего ты сейчас хочешь. И чего же? Помыться, поесть, а затем поспать и желательно подольше. Звучит соблазнительно. Вздохнул я. Читаешь мысли, в том числе, пусть и не у тебя, признала Нефрит, но скорее просто знаю, что нужно воину после боя, как сразу, так и немного позже. Так что, раз уж ты против того, чтобы я перенесла вас к месту перехода, то я могу сделать наоборот. Внимание, зона перехода изменила свое положение, и теперь требуемая точка находилась всего лишь в десятке метров, точнее, незримая линия, за которой простиралась все та же каменистая пустошь, но теперь закрашенная на виртуальной карте зеленым. Спасибо, не стоит, мне и самой не очень нравилось, что наши воины останутся брошены гнить в подобном месте. Вы бы действительно их здесь оставили, скорее всего, кивнула Нефрит. Павший совершил ошибку, а его последователи напали на тебя. В подобных условиях похоронить их – не самый почтительный поступок к нашему новому повелителю. И ты так легко об этом говоришь, желание нашего пантеона продемонстрировать верность – дело вполне обыденное. Не думаю, что из этого нужно делать какой-то секрет. За время разговора мы достигли зоны перехода, и, протянув руку, я получил очередное оповещение. Желаете перейти в точку назначения? Да нет. Причем эта самая точка была даже обозначена на глобальной карте и, насколько я могу судить, совпадала с изначально запланированной. Именно там мы и должны были бы оказаться, пройдя через портал, если бы нас не перехватили. По большому счету механика внешнего поля битвы отдаленно напоминала случайные битвы из компьютерных игр, когда, перемещаясь из пункта в пункт, можно было встретиться с какими-нибудь разбойниками или стаями монстров. Внимание! В случае отказа вы будете перенесены в случайную точку целевого мира. Тоже неплохо, ведь если враги считали точку назначения, то, задержав волну вторжения на какое-то время, могут подготовить торжественную встречу и на выходе. В любом случае, полагаю, перенаправить нас в жерло вулкана или темницу не получится. Интересно, не беспокойся, на этот раз никакого подвоха, сообщила Нефрит. Только торжественная встреча, а затем заслуженный отдых. Надеюсь, не вечный? Нет, конечно. Значит, никакой опасности, никакой засады, никаких врагов, я лично гарантирую вашу безопасность. Ладно, Теперь итоги беседы нужно было донести до соратников, чтобы они тоже не беспокоились и не начали сходу стрелять во все, что шевелится или покажется им подозрительным. Массовая передача голоса. Внимание всем! Сейчас мы отправимся дальше, и, хотя опасности не ожидается, нужно быть готовым к чему угодно. Поэтому пока ситуация не разрешится, необходимо занять позиции для обороны. Хан, что, если местные будут оказывать сопротивление? В случае угрозы действовать по обстоятельствам, но без необходимости не убивать. Напоминаю, мы – дипломатическая миссия, а не армия вторжения. Хан, принято. Принять. Воздух передо мной колыхнулся, превращаясь в стену тумана, или, точнее, огромный портал, простирающийся на десятки метров в обе стороны. Передовая группа. Занять позиции для обороны и дожидаться прибытия основных сил. На этот раз я для начала направил на ту сторону танки, просто потому что их так просто не расковырять. И если кто-то попытается, то я это сразу замечу. Активировать мгновенную смерть? Да нет. Немного выждав, я шагнул в туман сам, спустя секунду обнаружив себя на огромной площади, вокруг которой собралась целая армия, точнее, толпа архонтов. И прежде, чем моя паранойя успела подать голос, все они рухнули на колени, уткнувшись лбами в камни. Приветствуем божественного посланника и его свиту. Подождите. Внимание. Задание «Истинная вера» обновлено. Описание. Вы прибыли в Акрополь. Найдите подходящую точку и заложите храм, посвященный вашему покровителю, а также получите причитающуюся дань. Переброска заняла минут 5, и прибывающие солдаты, памятуя о недавней засаде, тут же разбегались в разные стороны, беря потенциальных противников под прицел. И стоящие на коленях архонты, боящиеся даже поднять взгляд, им в этом ничуть не мешали. «Это просто слуги», — произнесла Нефрит. «Собираешься держать их на коленях до самого вечера?» «Занятно, но появившуюся последней богиню архонты, похоже, даже не заметили, иначе реакция наверняка была бы более бурной. Тем не менее я воспользовался подсказкой. «Встаньте», — произнес я и, дождавшись выполнения приказа, продолжил. «Кто из вас старший?» Навскидку тут присутствовало несколько сотен слуг и, хотя большинство из них были первоуровневыми юнитами, среди них выделялась группа из десятка героев. Тит, герой, архонт, уровень 12. «Я Тит, главный смотритель Золотого дворца», — выступил вперед старик. «Еще раз приветствую божественного посланника. С этого момента это место и мы сами поступаем в ваше полное распоряжение». «Полное, говоришь?» «Да», — произнес Тит. «Прошу, божественный посланник, примите ключ». Из-за его спины вышла девушка, несущая подушку, на которой лежала каменная шкатулка, и, откинув крышку, она продемонстрировала содержимое. Идентификация. Ключ из чистого золота. Д. Материал. Золото. Вес. 499 грамм. Описание. Ключ от Золотого дворца, по легенде выкованный самими богами. Свойства. Прочности. Владелец. Нет. С учетом плотности материала ключ был не так уж велик, но довольно увесист. И, пусть даже и не обладал особыми свойствами, но судя по названию и единственному материалу, в нем полностью отсутствовали примеси. Ну а чистое золото – материал, который земная наука на данный момент получить не в состоянии. Правда, за храм пустоты уже не поручусь. Внимание! Вы стали владельцем ключа из чистого золота. Поздравляем! Золотой дворец переходит в вашу собственность. Ваша карта обновлена. Господин принял ключ. Закричал архонт. Поприветствуем нашего нового господина. Толпа вокруг вновь рухнула на колени, разразившись радостными криками, словно выиграли в лотерею миллион долларов. Впрочем, с учетом того, что они в массе своей являлись последователями Изура, то, вполне возможно, примерно так оно и было. Встаньте. Значит, теперь этот дворец мой, не только дворец, но и прилегающие к нему территории, господин. Дворец, судя по карте, сам по себе был огромен. В условиях средневековья подобные комплексы строятся десятки лет и, даже с учетом магии, стоят соответственно. Не говоря уже о том, что моя новая резиденция располагалась в ближайших окрестностях местной столицы. Дворец мой навсегда, как я понимаю. Да, господин, поклонился управляющий. До тех пор, пока вы живы или сами не откажетесь от ключа. Ну да, ведь всех этих слуг нужно было кормить, а здание ремонтировать, при том, что обозначенные на карте владения были недостаточно для этого велики. Впрочем, их вполне хватит, чтобы устроить военное кладбище. и не одно, если мне вдруг потребуется устроить еще одну бойню, и кому это место принадлежало до меня, уточнил я. Императорской семье, первому сенатору, господин, на Акрополе уже тысячи лет нет иного императора, кроме сидящего в небесном дворце. Ты сейчас об Изуре, нам запрещено произносить имя павшего, господин, рухнул на колени старик. Я мало знаю о том, что происходит в чертогах богов, но жрецы говорят, что теперь нашим миром правят божественные вдовы. Айна и Суна, да-да, господин. Судя по тому, как старик потел, отвечая на мои вопросы, он ожидал, что ему на голову обрушится божественная молния, или меч, но стоящую неподалеку нефрит, судя по безмятежному виду, подобного рода откровения вообще не беспокоили. Ладно, не будем об этом, махнул рукой я. И встань ты уже, стоять на камнях вредно для колен. Как давно вы нас ждете? Пятый день, господин. Такой толпой, не сходя с места? Конечно нет, господин. Нам сообщили о вашем прибытии, но мы не знали точного времени, поэтому обычно здесь находились только дежурные. Однако 2 часа назад мне было видение, и я приказал всем прибыть к площади, чтобы встретить нового господина и засвидетельствовать наше почтение. Получалось, что о моем появлении слуг предупредили после того, как я взял миссию, но точного времени отправки они не знали, и собрались здесь, только когда мы уже находились в внешнем поле боя. Дорога выдалась непростой, так что мы порядком устали. Конечно, господин, ваши покои уже готовы, вновь поклонился распорядитель. Возможно, ему просто нравилось кланяться. Как будет лучше разместить ваших воинов? В казармах или в отдельных гостевых покоях? У вас есть достаточное количество гостевых покоев, это огромный дворец. В давние времена здесь не раз проходили собрания сенаторов, поэтому комнат достаточно, чтобы разместить не только их, но и свиту. И насколько безопасно это место, с недавних пор здесь нет охраны, но на подходах стоят армейские кордоны. Не говоря уже о том, что никто не посмеет напасть на посланника. Неужели, по крайней мере в здравом уме, поправился Тит, безумец, пошедший против воли богов, умрет, а его род будет вырезан до 3-го колена, или до 7-го, в зависимости от тяжести вины. Иначе говоря, в первом случае будут казнены все близкие родственники, а во втором, вообще все, в ком течет общая с преступником кровь, включая какого-нибудь четвероюродного дедушку, с учетом сложности родственных связей. Подобная жестокость может быть обоснована разве что желанием защититься от божественного гнева, вызванного чем-то вроде моей смерти. Разместите солдат в казармах. Конечно, за исключением благородных игроков, очередное напоминание, что в большинстве миров это весьма высокий и почтенный статус, автоматически делающий его обладателя представителем высшего сословия. Пусть благородные игроки выбирают сами, решил я, но если захотят отдельные покои, то сделай так, чтобы их комнаты были расположены не слишком далеко от моих собственных. Ну и, конечно, для начала я выставлю собственную стражу, как будет угодно господину. И, кстати, чуть не забыл, нужно подыскать подходящее место для кладбища, а затем выкопать 5000 могил. По 5000, да, примерно, кивнул я, слегка многовато, но пусть лучше будет запас. В древности большинство дворцов являлись крепостями, но по мере развития цивилизации, появления разных видов вооружения и централизации власти, толстые и высокие стены начали исчезать, заменяясь на декоративные изгороди. И ажурные ворота, хоть и выглядели куда более изящно, но вряд ли бы выдержали удары тарана или боевых заклинаний. Наглядная демонстрация уверенности в том, что враги не придут штурмовать подобное место напрямую, а скорее подошлют убийц. Ну а игроков никакие стены не остановят. Дворцовый комплекс был огромным и включал немалую парковую зону, но стены тут являлись скорее каменным забором, перелезть через который не представляло проблемы. Тем не менее, используя системных рабов, земных солдат и современные технологии, я в короткие сроки установил контроль над периметром. В том числе, задействовал воздушную разведку в виде Феникса, Ворона и десятка беспилотников. И не потому, что опасался нападения, просто не озаботиться безопасностью было бы глупо. И лишь убедившись, что ситуация под контролем, а мои люди размещены как следует, я позволил слугам проводить себя в купальню. «Это здесь, господин», — поклонился Тит. «Если не возражаете, я удалюсь, чтобы проследить за подготовкой к приему. Музыка, танцовщицы, певицы, столы, еда опять же, нужно успеть выкопать 5000 могил, чтобы всем гостям хватило места. Каким еще гостям? Разве могилы предназначены не для них? Нет, конечно, удивился я. С чего ты вообще взял нечто подобное? Этот слуга глуп, господин. Тит вновь рухнул на колени. Я неправильно понял ваше распоряжение. Накажите меня. Пожалуй, шутка затянулась. Вздохнул я. По пути сюда на нас напали, так что те, кого я хочу похоронить, уже мертвы. Тела находятся в пространственных артефактах и без проблем пробудут там еще какое-то время. Если мне понадобится похоронить кого-то еще, то я сообщу об этом отдельно. Что касается наказания, одну могилу выкопаешь собственноручно. Да, господин. И, сразу говорю, она не для тебя. Пресек я буйную фантазию. Иди, работай. Покачав головой, я вошел в купальню и не особенно удивился, обнаружив внутри не только бассейн с водой, клубы пара, но и накрытый стол и стайку симпатичных девиц. Причем не людей или арханток, как можно было ожидать, а настоящих эльфиек, что в этом мире само по себе обычно являлось признаком принадлежности к благородной семье. У троих из них даже ник имелся, пусть уровни и оставались первыми. Мирва, Лира и Тилая, вы можете уйти, не прогоняйте нас, господин. Шагнула вперед Мирва, скидывая одежду. «Позвольте, мы поможем вам смыть кровь. Я умею пользоваться мочалкой». Отказался я, ничуть не смутившись. «И знаю, для чего предназначено мыло. Мы также можем перевязать ваши раны», — предложила Лира. «Я немного владею магией исцеления. У меня нет ран, господин, великий воин». Вновь попыталась первая эльфийка. «Конечно, у него нет ран, ведь под небесами нет никого, кто мог бы их ему нанести, кроме богов». Пискнул кто-то, кроме, может быть, богов, согласилась Мирва, но разве не будет приятнее, если мы составим господину компанию, и, судя по всему, подала какой-то знак, поскольку и остальные девушки практически одновременно избавились от одежды, когда на тебе тога, представляющая обрез ткани с поясом и нет нижнего белья, то раздеться, не так уж сложно, отводить взгляд я не стал, сполна оценив их упорство, преданность долгу, ну и... Конечно, сиськи, но поддаваться соблазну на этот раз не собирался. Нет, если господин желает, то мы можем прислать юношей. Пытаешься оскорбить меня? Простите, господин. Упала она на колени, а в глазах появились слезы. Я не имела в виду ничего плохого. Хватит. Поморщился я. Просто уходите. Немедленно. Испуганные девушки подхватили одежду и, как есть, выбежали наружу, оставив меня в одиночестве. Ну, почти... потому что одна из служанок обнаружилась за столом, правда, увы, одетая, нефрит, опознал ее я. Я уж думал, ты куда-то пропала, почему ты прогнал бедняжек, неужели среди них не нашлось никого в твоем вкусе, слежу за своим высоким моральным обликом, теперь им, того и гляди, тоже придется копать могилы, серьезно, просто шучу, меня тоже выгонишь, ты ведь не будешь пытаться меня соблазнить? Постараюсь вести себя прилично, тогда можешь остаться. Я молча скинул одежду и деактивировал доспех пустоты, сразу убрав в инвентарь, нужно уметь извлекать уроки из чужих ошибок. И, что характерно, зрительница и не подумала отвернуться. Опасаешься, что твою одежду могут украсть. Здоровая паранойя. Маловероятно, конечно, но со стороны янтарь это было бы красивым ответом. Самоубийственным, но красивым. Подойдя к бассейну, я оценил температуру, а затем сложил руки над головой и нырнул в небольшой бассейн прямо с бортика, устремившись под водой к противоположному бортику. Деактивировать боевую форму. Псевдоплоть распалась, оставаясь позади потоками маны, вместе с большей частью грязи, крови и пота. Так что, вынырнув на противоположной стороне бассейна, я оказался уже практически чистым. Немало мыла и времени, между прочим, сэкономил. Полет. Выбравшись из бассейна, я на мгновение задумался, но вновь активировать боевую форму не стал. Проигнорировав приготовленную для меня одежду, состоящую из сандалий и тоги, достал запасной комплект, облачившись в него. Без брони я чувствовал себя слегка неуютно, но сейчас она была неуместна. А ты быстрый, не любишь мыться, не хотел надолго оставлять тебя одну, боялся, что я все съем. Я сел напротив богини и оценил скромный ужин, которым можно было бы накормить человек 10. Фрукты, многие из которых напоминали уже знакомые мне, лепешки, просто хлеб, мясо, морепродукты, каши, какие-то соусы и, конечно, напитки. Скорее, что ты опять куда-то исчезнешь и мы не успеем поговорить, парировал я. Кстати, а это что за черви? Выглядит крайне подозрительно. Вяленые язычки певчих птиц, отозвалась нефрит, подцепив один из них вилкой. Довольно вкусная штука. По легенде, это блюдо впервые приготовили в давние времена по приказу любимой наложницы сенатора, которую птицы разбудили поутру. Надеюсь, потом этой наложнице отрубили голову, почти. Сенатору так понравилось новое блюдо, что он взял ее в жены. Ну а потом-то она умерла, вероятно, все же этому блюду уже сотни лет. Если, конечно, не обрела бессмертие. Но какой именно была ее смерть, в той истории не упоминается. Причем, даже если эта смерть была долгой и мучительной, то новым поколениям птичек уже ничем не помогла. А птичек было жалко, в отличие от десятка крупных креветок, художественно разложенных на соседнем блюде. И если мы все это не съедим, то смерть многих зверюшек окажется бессмысленной. Но опять же, испытывать угрызения совести по этому поводу я не собирался и просто принялся за еду, наслаждаясь вкусом и тщательно проверяя каждый кусок на наличие яда. Привычка. Кстати, о легендах, этот ключ действительно выковали боги, возможно, я действительно чувствую в нем следы силы отца, но созданием предметов из чистых металлов занимаются жрецы, отсутствие примесей служит доказательством подлинности, поэтому простым смертным пытаться очищать металлы запрещено, но возможно, конечно, пусть и непросто. Кстати, почему управляющий так нервничал, когда я задавал вопросы о прошлом владельце дворца? Болезненные воспоминания. Полагаю, сенатор Сильфи, возглавлявший фракцию изуритов, скоропостижно скончался неделю назад, и наследников у него нет. Вообще нет или теперь нет? Теперь нет. Но большинство слуг пощадили, потому что кому-то нужно следить за дворцом. Я взял с блюда гроздь винограда, или чего-то очень на него похожего, поскольку вкус отличался от привычного. Тот факт, что мне досталось конфискованное имущество проигравшего в политической борьбе сенатора, не вызывал особых эмоций. Мир жесток, а зачистку местные начали сами и задолго до моего прибытия. И это все, ради доказательства верности, не только. Покачала головой нефрит. Конечно, мы не можем позволять последователям павшего занимать большинство мест в Сенате, поэтому должны были разобраться с самыми влиятельными из них. Однако при этом мы дали остальным время на то, чтобы перейти на нашу сторону либо уйти в отставку. К сожалению, воспользовались шансом далеко не все. Большинство из них закостенели и слишком держались за власть, чтобы отказаться от нее добровольно. Тебе их не жалко? Перемены невозможны без жертв. В Сенат попадают великие игроки, совершившие немало подвигов, но если почивать на лаврах сотни лет, то в итоге можно превратиться в паразита. Смерть многих из них станет скорее благом, чем великой потерей. Ладно, не будем об этом, вздохнул я. Давай лучше обсудим дальнейшие планы. Как понимаю, вскоре состоится прием, а затем я смогу осветить новый храм. Завтра, кивнула нефрит, и, для удобства, прямо в этом дворце. Слуги уже заканчивают работу над подготовкой банкета, а главы знатных семей собирают дары. Надеюсь, ни ты, ни твой повелитель не останутся разочарованы их щедростью. Дары – это хорошо, кивнул я. Место для первого храма уже подготовлено, центральный храм павшего, как и оговорено. Кивнула нефрит, мы не трогаем служителей, чтобы раньше времени не вызывать волнения, однако существует вероятность, что изуриты попытаются сорвать церемонию. Полагаешь, лучше использовать другое место? Нет, конечно, не повелась нефрит, в нашем мире не найдется места, которое подошло бы больше. Просто предупреждаю о возможных сложностях. Императрицы прямо заинтересованы в том, чтобы ритуал прошел без каких-либо проблем. Отлично, кивнул я. В таком случае, мне тоже нужно подготовиться к завтрашнему дню. Кстати, ты не в курсе, тут есть зал для медитаций, в плане места, где можно спокойно распределить параметры. Конечно, если наелся, то пошли, я тебя провожу. Глава 21. Святилище. Уровень 51. 1-997-6-120 очков системы. Ци. 18-400-18-400. Мана. 36-936-900. Прана. 3-000-3-000. Пси. 3-000-3-000. Внутреннее море. 100-000-100-000. Резерв доспеха пустоты. Мана. 25-000-25-000. Очков заслуг. 80-540. Свободных очков параметров. 90. Стоило нам выйти из комнаты, как нефрит непринужденно взяла меня под руку, словно была не богиней, а обычной девушкой. невероятно красивой девушкой, прекрасно знающей, какое впечатление производит на мужчин, и я не был исключением. Не возражаешь? Не стесняйся, не вырываться, не впадать в ступор, не тем более пускать слюни, пытаясь заглянуть в вырез туники, я не собирался, как и прибегать к помощи каменного сердца, достаточно и того, что статус аватара защищает меня от прямого воздействия на разум. Спасибо. Она прижалась чуть теснее. Кажется, нам туда. Кажется, ну признаться, я не очень хорошо здесь ориентируюсь. Можно было попросить о помощи слуг. Само собой, кивнула богиня. Правда, так было бы неинтересно. К тому же я здесь не только для того, чтобы помочь тебе найти путь, но и чтобы проследить за безопасностью. Так, нам определенно сюда. Нефрит потянула меня налево, заставляя покинуть основной коридор, по которому мы двигались до этого момента. Наверное, было в этом что-то метафорическое. «Мне что-то угрожает?» – задал я очевидный вопрос. «Мир полон идиотов, и среди них вполне могут найтись желающие убить посла, чтобы спровоцировать дальнейший конфликт, в котором у вас не будет ни шанса. Идиоты на то и идиоты, чтобы не задумываться о подобных вещах. Ты ведь сейчас не янтарь?» «Нет, конечно. Моя сестра молода и импульсивна, но не глупа. Поэтому так легко и отступила, отказавшись от желания снести тебе голову. Сносить голову послу – не дипломатично. Дипломатия бывает очень разной», – засмеялась Нефрит. «В любом случае, сестра наказана и находится под присмотром, так что о ней можешь пока забыть. Как ни странно, никто из слуг нам до сих пор так и не встретился, и если бы я не был параноиком, то непременно решил, что это неспроста. Ну а так я в этом изначально не сомневался. В таком случае кто мне может угрожать? Ну, например, сторонники павшего», — сказала Нефрит. «Далеко не все из них готовы смириться с новыми реалиями и без борьбы отказаться от своих позиций. Так, кажется, это здесь». Нефрит отпустила мой локоть и открыла тяжелую стальную дверь, за которой оказался темный, узкий и извилистый коридор. Воздух вокруг богини засветился, разгоняя тьму, и она первой шагнула внутрь, в последний момент оглянувшись и поманив меня за собой. «Ашу, похоже на ловушку, Василий». «Ага, медовую». Впрочем, это была всего лишь шутка, и я без колебаний шагнул следом. Коридор был действительно узким, но дважды расширялся, давая площадку, на которой один воин мог бы сдерживать армию, особенно если обладает высокоранговой боевой формой, активировать которую в узких проходах не получится. Собственно, темные потеки на полу вполне могли оказаться засохшей кровью. И, судя по тому, что пол шел под уклон, мы направлялись куда-то под землю. Идти пришлось недолго, спустя еще десяток метров показалась вторая стальная дверь, на этот раз открытая, пройдя через которую мы оказались в довольно просторной комнате. Достаточно просторной, чтобы идущий от богини свет не добивал до противоположной стены. И окон здесь, само собой, тоже не имелось. Шар истинного света. Сразу стало понятно, что сокровищ тут можно не искать. Если остальная часть дворца выглядела нормально, то здесь явно успели побывать мародеры. Металлические плиты на стенах они не тронули, но, судя по пятнам на полу, еще недавно вдоль стены стояли сундуки. Единственная лежанка была перевернута, а массивный каменный блок в углу, похоже, били чем-то тяжелым. Долго и упорно, иначе сложно объяснить такое количество трещин. Наглядное свидетельство постигшей дворец катастрофы, до которого не дошли руки слуг. «Видишь, а ты сомневался», — повернулась Нефрит. «Тут, конечно, немного не прибрано, но мы определенно на месте». «Ничуть не сомневался», — хмыкнул я. «Скорее мне было интересно, куда именно ты меня приведешь, что задумала и как далеко планируешь зайти». «Ну, для начала я планирую втереться тебе в доверие», — легко призналась Нефрит. «Если, конечно, того факта, что я появилась в критический момент и сразилась с сестрой, для этого недостаточно. Маловато. Если бы я был настолько доверчив, то не дожил бы до сегодняшнего дня. В таком случае самый простой способ втереться в доверие к мужчине – это соблазнить его. Но если не возражаешь, я позабочусь о том, чтобы нам не помешали». Нефрит обошла меня и с улыбкой закрыла внутреннюю дверь, причем, помимо засова, наложила какую-то печать, после чего повернулась ко мне лицом, став серьезнее. «Отличный план», — согласился я. «Надежный, как швейцарские часы». «Да, я тоже об этом подумала», — кивнула девушка. «Тут даже нормальной кровати нет, а я богиня войны, а не любви, плодородия и всего такого прочего. Будет проще поговорить напрямую, без соблазнения. Я, богиня войны, повторила она, и прекрасно знаю, что после того, как воин утолит голод, смоет следы крови и отдохнет, он захочет женщину. За 1000 лет у меня было немало мужчин, так что я не против удовлетворить твои потребности, но чуть позже. Ни к чему все еще больше усложнять, отказался я. Просто скажи, чего ты хочешь на самом деле? Помимо того, что она была богиней, она была еще и женщиной, так что вполне могла обидеться на подобный отказ. В текущей ситуации мне это вряд ли чем-то угрожало. Это довольно сложный вопрос. Она подошла ближе, заходя ко мне за спину. Как многое ты знаешь о нашей империи меча? Базовую информацию, признался я, машинально поворачиваясь следом. Но считай, что практически ничего. Да, так действительно будет проще, согласилась Нефрит. Но все же историю основания я тебе рассказывать, пожалуй, не буду, а перейду сразу к сути. Изур был не просто сильнейшим из нас, он являлся главой клана, на котором все и держалось. И теперь, когда его нет, наша империя находится на грани распада. Дай угадаю, поддержал я диалог. Вдовы не поделили наследство, грубо говоря, да. Акрополь, центральный мир империи, слишком ценен, чтобы императрицы отказались от попытки взять его под свой полный контроль. Насколько помню, у вдов есть собственные миры, их миры гораздо хуже приспособлены для жизни и гораздо менее населены. Расскажешь подробнее? Конечно, почему нет? Согласилась Нефрит. Суна контролирует Фриз, холодную планету с обширными морями, где разумная жизнь теплится преимущественно на островах в районе экватора. Большинство континентов – замерзшие пустоши, с редкими оазисами на побережье и в районе действующих вулканов. Звучит не слишком вдохновляюще. Там очень красиво, пожала плечами Нефрит, и можно поохотиться на снежных монстров, морозных обезьян, снежных червей и тому подобных существ. Не люблю холод. Холод вообще мало кто любит. Большинство местных давно переселились на Акрополь, так что теперь туда ссылают преимущественно преступников, согласившихся перейти под руку ледяной императрицы. И все равно, вряд ли там обитает больше 5 миллионов архонтов. Маловато, чтобы породить старшего бога, заметил я, даже с учетом возможной миграции. Если, конечно, население не сократилось в результате глобального похолодания. Может быть, но я не в тех отношениях с мачехой, чтобы задавать столь личные вопросы. Там действительно можно найти руины древних поселений, но мне мало известно о событиях, которые произошли задолго до моего рождения. Справедливо. Второй мир, Бархан, продолжила Нефрит. Его контролирует тайна, и он является противоположностью первого. Палящая жара, скудная растительность и пустыни с редкими оазисами возле водоемов. Тем не менее, в горных долинах довольно неплохо, так что туда обычно ссылают тех, кто провинился не так сильно. И скольких сослали, не скажу, но 10-15 миллионов там обитает. Иначе говоря, численность населения песчаного мира побольше, чем ледяного, но тоже невелика. И вряд ли дело в миграции или катастрофе. Вполне возможно, изначально хозяйка Бархана была младшей богиней и повысила свой ранг в результате перерождения. Или просто прибыла туда откуда-то извне, вместе с немногочисленными последователями. Не суть важно. А какое население на Акрополе? Уточнил я. Более 500 миллионов, сложно сказать точнее. Причем значительная часть – обычные крестьяне. Не миллиард, конечно, но архонты не люди, так что такое количество разумных вполне могло породить старшего бога. Правда, что-то я сомневаюсь, что этим богом был Изур. Немало, кивнул я. Насколько понимаю, есть еще и четвертый мир, Иреп, место, где обитают адские гончие. Продолжила Нефрит. Тоже не самая приятная планета, если ты не готов проводить большую часть жизни в боевой форме. Причем дело не только в монстрах, но также палящем солнце и магическом фоне, способном вызывать мутации у потомства. Мне всегда казалось, что 6 глаз для собаки многовато. Тем не менее, это была не радиация, на нее трупы гончих ученые проверяли, и там все находилось в пределах нормы. Адские гончие живут на Иребе достаточно долго и являются стабильным видом. Но из-за этой особенности мира там практически нет поселения архонтов. И теперь, когда Яко перешел на вашу сторону, мы фактически потеряли к нему доступ. Пополнять стаи будет сложнее. 4 мира, подытожил я. Но это ведь тоже не все. Нет, конечно, есть некоторое количество миров, которые не принадлежат империи напрямую, но находятся в зоне нашего влияния. Почему вы их не взяли под контроль официально? Потому что мало объявить какой-то мир своим, нужно еще и защитить свои притязания. Тем не менее, колонии достаточно полезны, так что каждая из них находится в зоне ответственности кого-то из младших богов. И какой мир достался тебе? Безымянный водный мир. Поморщилась Нефрит. Я называю его раковиной. Безбрежные океаны, редкие каменистые острова и никакой жизни, кроме подводной. Атмосфера сформировалась сравнительно недавно, но я сумела заселить несколько крупных островов людьми. И они даже построили мне пару храмов. Почему людьми, а не архонтами? Все дело в смене поколений. Колонисты вечно чем-то недовольны, их дети помнят рассказы отцов, но для внуков история об Акрополе уже просто легенда. Ну а правнуков уже вполне устраивают водоросли, дары моря и плоды с немногочисленных деревьев. А как насчет защиты от вторжений? Пока население мало, а условия тяжелы, система не будет насылать на них монстров. Пожала она плечами. Богов несколько десятков тысяч людей, раскиданных по планете, вряд ли заинтересуют, а игроки – редкие гости. Их шансы наткнуться на поселение – ничтожны. К тому же мои последователи следуют пути меча, а потому далеко не беззащитны. Ладно, весьма занятный экскурс, кивнул я. Но как все это касается тебя? Я – дочь наложницы, вздохнула Нефрит. И, как ты мог заметить, за 1000 лет не смогла достигнуть даже 2 уровня. И не потому, что у меня нет таланта, просто все ресурсы шли на развитие братьев и, в меньшей степени, старшей дочери. Остальным достаются жалкие крохи. Вроде твоей жемчужины, не напоминай. Мой культ на Акрополе невелик, а шанса сразить какого-нибудь младшего бога до сих пор не представилось. И как в таких условиях расти? Пока Изур был жив, мы с сестрами могли рассчитывать на заступничество отца, но с его гибелью наш статус резко просел. Полагаю, моего влияния хватит, чтобы защитить мать, но судьба других бессмертных наложниц мне неизвестна. Не удивлюсь, если Небесный дворец, где они обитают, уже пуст. Думаешь, императрицы казнят их из-за ревности? Скорее желание показать, что старые связи разорваны, поправила девушка. В любом случае, если до недавнего времени мы с сестрами могли соблюдать нейтралитет, то теперь придется выбирать, на чьей мы стороне, и на чьей стороне ты хочешь быть. На стороне победителя, отозвалась Нефрит. Но для начала я хочу знать правду о том, как именно погиб мой отец. Ответ пал в бою тебя не устраивает? Нет, покачала она головой. Иначе императрицы вели бы себя иначе, не пытаясь уйти от ответа. Поэтому я прошу возможности поговорить с великим Каином. Мне бы тоже не мешало с ним поговорить, чтобы расставить все точки над «и», но в данном случае придется уступить первенство девушке. Василий, так и будешь притворяться, что не подслушиваешь. Каин, ты же не думаешь, что у меня нет иных дел, кроме как день и ночь наблюдать за тобой? Конечно, у богов было несколько потоков сознания, но все же находиться разом в 1000 мест не могли даже подобные сущности, так что претензия была обоснованная. Василий, ты прав, извини, тебе пересказать наш разговор? Каин, не нужно, на этот раз я действительно удаленно контролировал ситуацию. Василий, Каин, Василий, ладно, проехали. Со смертью Изура действительно что-то не то? Каин, в определенном смысле. В критический момент, когда поражение стало неизбежным, жены ударили ему в спину. Василий, обе, и зачем они это сделали? Каин, для того, чтобы спасти свои жизни, разумеется, но смертельный удар нанесла Суна, поэтому сейчас у нее преимущество перед конкуренткой. Василий, расскажешь Нефрит об этом? Каин, конечно, но сначала создай походный алтарь, так будет удобнее. Внимание! Вы получили божественное задание «Походный алтарь», ранг «Д», описание. Установите походный алтарь в пределах бывшего малого святилища павшего. В принципе о том, где я нахожусь, я догадался уже давно. Вполне логично, что один из ближайших последователей верховного бога архонтов обзавелся личным святилищем. И еще более логично было совместить его с тренировочным залом. Без страховки со стороны кого-то из богов прорывы высоких барьеров сродни русской рулетке. «Возрадуйся», — произнес я. «Мой господин согласился поговорить с тобой. Когда? Подожди минуту, я все подготовлю». Я подошел к испещренному трещинами каменному блоку, судя по высеченному трикветру, действительно являвшемуся алтарем, на данный момент лишенным всякой божественной силы. И, тем не менее, то, что я собирался сделать, вполне тянуло на святотатство. Создать походный алтарь. Через меня потек вновь поток божественной силы, стирая знак зачарованных и сменяя его знаком бесконечности. Глубокие трещины затягивались, восстанавливая целостность алтаря и превращая его в полноценный инструмент для связи с божеством. Интересно. Внимание. Божественное задание «Походный алтарь» выполнено. Репутация с Каином повышена. Ты закончил? Конечно. Отступил я в сторону. Думаю, тебе не нужно объяснять, как им пользоваться. Нефрит кивнула и опустилась на колено перед алтарем, опуская на него ладонь, после чего замерла на десяток секунд, словно погрузившись в транс. Сам разговор я не слышал, но видел, как изменилось лицо богини, когда она узнала желаемую правду. Значит, мой отец действительно пал жертвой предательства. В таком случае я, Нефрит, прошу великого Каина о покровительстве для себя и сестер, и готова заплатить обозначенную цену. Боги не лгут, ведь цена за это велика. Но иногда правда так искажает истину, что сама по себе является разновидностью лжи. Глава 22. Прокачка. Уровень 51. 1-997-6-120 очков системы. Ци 18-400-18-400. Мана 36-936-900. Прана 3-0-0-0-3-0-0-0. Пси 3-0-0-0-3-0-0-0. Внутреннее море 100-0-0-0-100-0-0-0. Резерв доспеха пустоты. Мана 25-0-0-0-25-0-0-0. Очков заслуг 80-540. Свободных очков параметров 90. Продолжение не последовало. Получив необходимую информацию, Нефрит покинула комнату, оставив меня в легкой задумчивости. Но эта задумчивость не снимала прошлые вопросы. Василий, как прошел разговор? Каин, неплохо, но о конкретике говорить пока рановато. Василий, в таком случае у меня есть и собственные вопросы. Каин, даже не сомневаюсь. Василий, поговорим о засаде. Ты ведь знал, что меня перехватит на полпути. Каин, скажем так, подозревал о такой возможности. Василий, но, тем не менее, не предупредил. Каин, ты, мой аватар, а значит должен предвидеть возможные угрозы. Василий, нельзя предвидеть все на свете. Каин, ты ведь знаешь, что мясо не растет на деревьях, а опыт, не просто цифры в интерфейсе. Если хочешь стать сильнее, то тебе придется убивать. Василий, не нужно объяснять мне прописные истины. Каин, ладно, предположим, ты знал бы об угрозе. Хочешь сказать, что не шагнул бы в портал, отказавшись от шанса стать сильнее? Василий, не думаю. Тем не менее, мне не нравится, когда мной столь откровенно пытаются манипулировать. Пусть даже для моего собственного блага. Каин, в таком случае просто не позволяй другим этого делать. Если ты был так уж против идеи взять кучу уровней, то мог не получать опыт, а просто всех перебить. И вновь справедливый упрек, по сути дела, нас стравили как раз для того, чтобы не оставить мне иного выбора, кроме как сражаться. Но если не убивать я не мог, то осушать врагов меня никто не заставлял, как и собирать выпавшие после этого карты. Василий, я не святой. Каин, я знаю, ведь ты – это часть меня, и я тоже далеко не святой. Василий, значит, ты просто не захотел остановить бойню? Каин, я поделился с тобой силой, но находился слишком далеко, чтобы прибыть вовремя. Большинство порталов не способны выдержать мощи Бога, а иные пути требуют времени. Василий, хочешь сказать, я нахожусь здесь практически без прикрытия? Каин, ты, мой аватар, моя сила всегда с тобой и если потребуется, я могу прийти и во плоти. Но для этого нужна действительно веская причина. Василий, нападение на дипломатическую миссию таковой не считается? Каин, само по себе, определенно нет. Значение имеет лишь результат, а ты в результате стал гораздо сильнее. Василий, а то, недоразумение с янтарь? Каин, ты ее, конечно, разозлил, но если твоя голова осталась на плечах, то вряд ли она действительно собиралась тебя убить. Василий, хотела, но не планировала? Каин, неплохо сказано. Ты все верно рассчитал, местные боги не посмеют причинить тебе вред, ни сейчас, ни в будущем. На этой оптимистичной ноте наш разговор тоже подошел к концу, и я решил вернуться к тому, ради чего, собственно, сюда и пришел. И, для начала, изучил вал системных сообщений, поскольку во время боя мне было слегка не до того, да и потом нашлись дела поважнее. И, как и ожидалось, там оказалось немало интересного помимо сообщения о получении опыта. Подозреваю, мое копье столько раз обогрелось древней кровью, что теперь от все представители вида адских гончих должны дрожать от страха. И, кстати, не только поэтому. Внимание! Вы получили достижение убийца чудовищ 3. Внимание! Вы получили достижение убийца чудовищ 4. Внимание! Вы получили достижение убийца чудовищ В. Описание. Вы убили по меньшей мере 100 существ, стоящих на высшем смертном ранге силы. Это невероятное деяние. Известность плюс 5, 15, 3 уровня не самого простого достижения за один бой, при том, что за весь предыдущий год я сумел взять всего лишь 2, и 5 уровень тут являлся предельным. Подождите. Внимание. Достижение убийца чудовищ В трансформируется в титул охотник на чудовищ. Описание. Существа, стоящие на высшем смертном ранге силы, чувствуют исходящую от вас угрозу, и этот факт может повлиять на их поведение. Известность. Плюс 15. Правда, с учетом уже имеющихся у меня ранее ачивок, я получил бонусом не 15, а 12 единиц к известности. Но все равно, немало. И, если так подумать, среди архонтов наверняка хватает убийц, так что многие из них могли отправиться прямиком в башню. Диагностика. Увеличение мистических параметров от проходящих через каналы потоков божественной энергии не произошло, как, впрочем, и в прошлые разы, когда я переходил в режим аватара. Благо, что и деградации не наблюдалось, полученные травмы исцелились без следа. Имбаланс никак себя не проявлял, отказываясь появляться в ответ на призыв, и, прикрыв глаза, я посмотрел на него внутренним взором. Пропавший янтарь нашелся именно тут, он влился в рукоять духовного меча. И, похоже, трансформация была еще далека от завершения. Ну вообще чудесно, пробормотал я. Теперь внутри меня будет еще и какой-то дохлый жук, или не совсем дохлый, все же богиня назвала его бессмертным, и, вероятно, именно насекомое и порождало поток изначальной ци. Впрочем, если жук провел в янтарной темнице бесчисленное количество лет, то и теперь вряд ли выберется. Все же я не второстепенный персонаж какого-нибудь фильма ужасов, которым не жалко было бы пожертвовать, чтобы паразит красиво выгрыз ему сердце, или забрался в мозги и взял под контроль тело. Воплощение. Меч Каина. Имбаланс никак не реагирует. Зараза получилась, я лишился своего лучшего меча. Впрочем, сейчас это уже не было особой проблемой, поскольку в моем арсенале хватало хороших клинков. Да и, как показала проверка, я все еще мог использовать наложение и высвобождение стихии. Недоступными стали навыки, требующие призыва самого клинка. Василий, не посмотришь, что у меня с имбой. Каин, ничего особенного, пациент просто обожрался. Василий, и что мне с этим делать? Каин, если он до сих пор не лопнул от жадности, то с ним все будет в порядке. Нужно просто подождать, пока он не закончит переваривать добычу. Василий, как долго ждать? Каин, сложно сказать, несколько месяцев, но если повезет, то уже через пару недель ты сможешь призвать его в критической ситуации. Впрочем, я бы рекомендовал тебе его не беспокоить, тогда результат получится лучше. Василий, я получу божественное оружие, Каин, или псевдобожественное, если не так повезет. Василий, это еще что такое, Каин? Оружие, находящееся лишь на одну ступень ниже, чем настоящее божественное оружие. Иногда его обозначают двумя плюсами. С плюс-плюс. Всегда недолюбливал программирование. Но раз уж тут все относительно в порядке и требуется просто подождать, то можно перейти к следующему шагу и распределить, наконец, полученные за уровни очки параметров. Параметры. Сила. 50-50. 1-0-0-0 лёс. Плюс 18-30 равно 68. Ловкость. 50-50. 1-0-0-0 лёс. Плюс 18-30 равно 68. Интеллект. 50-50. 1-0-0-0 лёс. Плюс 18-30 равно 68. Живучесть. 52-52. 1-0-0-0 лёс. Плюс 19-30 равно 71. Выносливость. 50-50. 1-0-0-0 лёс. Плюс 18-30 равно 68. Восприятие. 50-50. 1-0-0-0 лёс. Плюс 18-30 равно 68. Удача. 50-50. 1-0-0-0 лёс. Расовый параметр. Мудрость. 142-250. Интуиция. 50-50. 1-0-0-0 лёс. Родословная. Б. 10-10. Родословная. Ит. 10-10. Дополнительные параметры. Духовная энергия. 119-250. Плоть. 30-35. 1-0-0-0 лёс. Разум. 30-35, 1-0-0-0 ОС, свободных очков параметров, 90. Времени было не так уж много, поэтому я не стал колебаться и вложил большую часть очков в драконью боевую форму, с плюс доведя каждый из параметров до 29 единиц. Сила, плюс 11, ловкость, плюс 11, интеллект, плюс 11, живучесть, плюс 10, выносливость, плюс 11, восприятие, плюс 11. После чего у меня осталось еще 25 свободных очков, которых хватало, чтобы повысить один из параметров до 75, забрав сопутствующие бонусы. Но сначала в любом случае требовалось снять барьер. Качать один из физических параметров в отрыве от остальных 5 не стоило, так что выбор тут стоял между интуицией и удачей. И я как-то больше привык полагаться на первую. Внимание! Вы желаете прорваться через второй предел интуиции? 1000 ОС. Вероятность успеха 88%, провала 11%, гибели 1%. Да нет, вероятности явно играли на меня, а один шанс из 100 на фатальную неудачу я просто проигнорировал. Хотя если бросать кубики раз за разом, то это не так уж и мало. Подождите. Внимание! Вы первый представитель вашей расы, кто прорвался через второй барьер интуиции. Внимание! Известность повышена на 1 единицу. 228. Уровень. 51. 997. 6120 очков системы. Получилось, впрочем, я уже и не припомню, когда последний раз терпел неудачу при подобных прорывах. Возможно, дело было в везении или просто комплексном развитии. Интуиция. Плюс 25. 75. Подождите, вложить сразу 25 очков оказалось не самой удачной идеей, несмотря на то, что параметр мало влиял на физику, но щекотка – это тоже своего рода боль, просто очень слабая, и когда она не проходит в течение нескольких часов, то приятного мало. Внимание, вы первый представитель вашей расы, чья интуиция достигла третьего предела, 75, стоимость разблокировки, 1000 ОС. Подождите, вы получили навык принудительное просветление. Принудительное просветление, С1-1, позволяет принудительно войти в состояние просветления, что значительно повышает способности к познанию и вероятность успешного прорыва. Время действия, вариативно, откат, 100 дней. Откровенно говоря, первые секунды мне было практически плевать на бонусный навык, я просто наслаждался покоем, но затем все же оценил приобретение и... несмотря на долгий откат, признал его полезным. До сих пор в состоянии просветления я входил самостоятельно и не было никаких гарантий, что получится сделать это в нужное время и нужном месте. Что касается времени действия, то отсутствие цифр скорее всего завязано на нестабильность этого состояния, из просветления могло выбить в любую секунду, по куче разных причин, начиная от внешнего воздействия и заканчивая собственными сомнениями. Поздравляем! Ваш параметр интуиция достиг 75. Выберите бонусный навык из списка. Оценка угрозы – С1-1. Вы способны почувствовать примерную силу других существ, даже если их системная информация скрыта. Потребляет ману. Слепой прыжок – D+. Вы можете переместиться в случайный пригодный для жизни мир. Однако риск велик, поскольку его обитатели могут не обрадоваться вашему появлению.